Я не против, чтобы Юрий получил свое за счет этой сделки. Все честно, он авансом передает мне достаточно активов и при этом еще рискует тем, что ничего не получит и понесет дополнительные потери. Поэтому все достаточно честно. Но я в свою очередь тут же отошлю Никиту, если он решит устраивать мне большие проблемы. Поэтому Левашову стоит за следующие 2 года хорошенько поработать со своим наследником. Мы заключили сделку, подписали несколько документов и на этом разошлись. В ближайшие пару дней надо будет посетить свои новые активы, познакомиться с людьми и просто на месте осмотреться что да как. Кстати, раз уж я должен Елене свидание и у меня теперь имеется в собственности крайне популярный ресторан в центре Москвы, точнее даже 2 ресторана, то сам Бог велел наконец-то исполнить обещанное. Закроем на 1 вечер один из ресторанов и организую романтический вечер. А пока приглашу всех своих в одну из пивнушек, где мы и отметим крайне удачно заключенную мною сделку. Главное, чтобы до меня никто не докапывался на тему того, что у меня во владении есть несколько активов, но мне при этом нет еще 18 и опекуна тоже нема. Хотя с крышей в виде самих Рюриковичей вряд ли у меня возникнут такие проблемы. Уже ближе к вечеру я вернулся в отель. Подхожу к двери в свой номер и вижу конверт, оставленный на полу. Поднимаю его и осматриваю. Никаких надписей. Но раз этот конверт лежит у моей двери, то письмо явно адресовано мне. Интересно, однако. Открываю дверь и захожу в номер. Меня тут же атакует зубастик, который пытается дотянуться до моего лица и лизнуть его. Все, фу. Сейчас я тут с одним делом разберусь, после чего пойдем погуляем и поужинаем. Стоило медвежонку услышать про прогулку и ужин, как он сразу же успокоился. А я же прошел в кабинет, сел за стол и снова осмотрел конверт. Вроде опасного ничего не чую, даже воспользовался магией и проверил, не является ли это хитрой ловушкой для меня. Однако результаты были нулевые. Мне ничего оставалось, кроме как вскрыть конверт и достать оттуда очень короткое письмо. «Скоро настанет время твоего пробуждения, Дракул». Немногословно. Из интересного лишь слово «Дракул», типа «Дракула», но без окончания и ударением на «у». Даже интересно, что именно должно означать это имя, титул или еще что-либо. Ну а про очевидную связь с драконом крови даже говорить не буду. Проверяю на всякий случай письмо на различную магию, следы живых существ и прочее. Чисто. Кто бы мне ни передал это короткое и непонятное сообщение, он подчистил за собой все следы. Поэтому безжалостно сминаю письмо в кулаке, а затем поджигаю его. Спустя всего 2 секунды у меня в кулаке остается только пепел, который я высыпаю в корзину для бумаг. Как же я обожаю таинственные послания от не пойми кого. Глава 11. Риск – дело благородное. Мне, конечно, пришлось погулять с зубастиком и накормить его от пуза, но по возвращению в свой номер я сразу принялся выяснять, что может означать слово «дракул». Зря что ли меня Блиц обучал поиску в интернете, пора применить свои способности на практике. Однако меня ждал жуткий облом. Интернет упорно выводил мне информацию только про Дракулу, Влада Цепеша, и лишь сплошные сказки про то, что это исключительно фольклорный персонаж, герой книг, фильмов, сериалов и видеоигр, не более. Мол, да, был такой Влад Трицепеш, но вампиром он, разумеется, никогда не был и давно умер. Были и всякие сайты с форумами, где люди обсуждали, что на самом деле Дракула реально существовал, но это так, всякие любители фэнтези и различных фантастичных теорий. Половина посетителей таких сайтов даже не верили в Дракулу, а так, искали, с кем можно поговорить на интересующие их темы. Мда, и на что я надеялся, интернет явно переоценен. К счастью, у меня есть целых 2 подручных вампира. Вот они могут мне помочь со всей этой ситуацией. Я мысленно позвал их, и вскоре они оказались в моем номере. «Неужели на вас снова напали?» – удивился Максимус. «Акстись», – сказал я, – «не нападал на меня никто. Но зато я сегодня получил какое-то странное письмо. Кратко рассказываю обоим вампирам про письмо и его содержимое. Знаете что-нибудь про слово «Дракул»? Интересуюсь у них. Ну, связь с Дракулой, кажется очевидной», – сказал Август. «Медаль за сообразительность твоя. А можно что-то не из очевидного? Может быть, вы слышали что-то или есть какие-нибудь слухи или легенды на сей счет?» Оба кровососа лишь покачали головами. Прямо вечер обломов. Накрылась моя последняя надежда что-то быстро узнать на эту тему. Теперь даже непонятно, где искать нужную мне информацию. Может, к вам так обратились именно из-за того, что в ваших венах течет кровь Дракулы? Предположил Максимус. Что-то типа вы наследник Дракулы, его новое обличие или перерождение, и чтобы сохранить там преемственность или просто обозначить, что вы все же не совсем тот самый дракон крови, то вас и назвали так вычурно. Вроде иначе, но всем все понятно. Звучит как идиотизм, сказал я. Но знаешь что, твоя теория может быть наиболее близка к реальности. Со всякими культами и фанатиками всегда так. Они на чем-то зацикливаются и начинают всему и вся придумывать имена с названиями, которые схожи с предметом или личностью их веры. Считаете, что тут замешан какой-то культ? Спросил Август. Мне прислали странную таинственную записку, где прямо намекнули, что пославший ее точно знает о моей связи с Дракулой и сообщил, что некое мое пробуждение совсем близко. Очень похоже на некий культ, вы не находите? Вампиры переглянулись, а затем лишь пожали плечами, глядя на меня. Ну да, я и сам ни хрена не могу в этом разобраться, лишь строю теории по тем крохам информации, что мне известны. Полную картину происходящего из них вряд ли получится составить. Эх, я уже говорил, как скучаю по временам своей жизни в Крыму. Там все было как-то проще. Все же одна возможность узнать что-то про это слово остается, бальзатары. Раз уж они столь посвящены в секреты, связанные с Дракулой, может и про Дракула что-то слыхали. Вероятность не самая высокая, однако это лучше, чем ничего. Уже жалею, что не повесил на Ирен следящее заклинание, которое заодно позволило бы мне подслушивать ее разговоры. Так у меня появилась бы возможность узнавать, как продвигается ситуация с этим кланом вампиром и имеется ли возможность договориться с этими вампирами полюбовно. Но не хотелось рисковать, в этом клане далеко не полные лопухи и слабаки состоят. Обнаружь они мое заклинание, то шансы на нормальное разрешение этой проблемы сошли бы на нет. Теперь остается лишь ждать и надеяться на чудо. С этими проклятиями прям беда какая-то, печально вздохнул я. Чтобы разобраться с кровью Вервольфа, надо ехать в Афганистан, а с вампирской вообще какие-то нереальные проблемы в виду целого клана кровососов, желающего меня убить, ну и вот этого пространного письма. Как-то слишком много личностей знают о том, что сам Дракула оказался донором крови для меня. Мне это все очень не нравится, но ведь и сделать ничего нельзя, так, решил уточнить Август. Могут помочь бальтазары, вы ведь отпустили ту вампиршу. Даже если они пошлют кого-то еще убить вас, то вы через этого убийцу сможете передать им информацию о том, что кто-то еще знает про вашу связь с Дракулой. Это определенно заставит данный клан сильно обеспокоиться, ведь кто-то посторонний узнал об их тайне. После такого, даже если они этого не желают, им все же придется пойти с вами на диалог, ведь мало ли кто там может строить свои планы на ваш счет. А ты так-то прав, согласился я с ним, кивнув головой. Свой плюс в этой ситуации все же имеется. Однако выходит, что нам опять остается только ждать, когда что-нибудь да случится. Не люблю такое. Я предпочитаю действовать, бить первым на опережение. Понятно, что можно играть и от обороны, особенно когда обстоятельства не позволяют действовать иначе. Однако мы сейчас в очень невыгодной ситуации, когда вынуждены ждать непонятно чего и зависимы от того, захотят ли бальтазары делиться с нами информацией. Меня, как третьего генерала, это не устраивает от слова совсем. Третьего генерала? Переспросил Максимус. Потом как-нибудь все вам расскажу. Важно то, что нам с вами пора менять ситуацию к лучшему. Надо хорошенько подумать о том, как раздобыть нужную информацию или обзавестись каким-нибудь иным козырем. Давайте соображать, как нам этого добиться. Если честно, то без понятия, развел руками Август. Мы же из уральской общины, а там, сами знаете, все контролируется людьми императора, которые держат нас в ежовых рукавицах. Немархоти знает куда больше остальных, но он изгой ослабевшего клана Цепеши, которые влачат достаточно жалкое существование. Как ни посмотри, а мы просто не знаем людей или вампиров, которые могли бы поделиться хоть крупицей полезной информации. А может обратиться к московским вампирам, предложил Максимус. Вот они как раз могут что-то знать. У них совершенно иные возможности и даже какая-никакая свобода действий. На службу Рюриковичам берут лишь самых сильных и толковых вампиров. Как правило, все они бывшие члены европейских кланов. Самым молодым из них не меньше 200 лет. И точно есть те, кто прожил почти тысячелетие. Я ненадолго задумался. Про московских вампиров я знаю не особенно много. И даже расспросы Максимуса и Августа не дали никакого толкового результата, у них самих почти не было никакой информации, кроме переданных Немаром контактов двух командиров вампирской гвардии Рюриковичей. Дело отнюдь не во вредности старика, а в том, что ему чуть ли не под страхом смерть запрещено разглашать своим вампирам лишнюю информацию. Одна из мер предосторожности людей, которые позволяют им контролировать кровососов. Так-то очень умно, хвалю придумавших это, но конкретно сейчас это очень мне мешает. Тем не менее, по той информации, что мы все же имеем, московские вампиры хоть усердно скрываются от людей, находятся на особом счету у правящего рода. Да, последние используют этих клыкастых как своих стражей и убийц на службе государства, но Рюриковичи не забывают, что лишь помыкой они не заслужат их верности выполнять приказы, они будут не особо ретивы. Поэтому вампирская гвардия имеет возможности, влияние и некоторую свободу, которые делают их жизнь очень даже комфортной. И кровь им дают донорскую в приличных количествах, и платят за их работу немалые деньги, да еще дарят жилье, земли и слуг. Они элита, и это факт. И да, Максимус правильно подметил, почти все они бывшие члены европейских вампирских кланов. Каждый из них очень силен. Они явно были не последними кровососами среди своих и лишь по личным причинам покинули свои кланы. Есть даже вероятность, что среди них есть парочка истинных вампиров, пришедших еще из иного мира. У них как раз может иметься нужная мне информация. Вот даже интересно, а эта вампирская гвардия и Рюриковичи в курсе истинной судьбы Дракулы? В принципе, должны. Да, у европейцев и русских очень долгие непростые отношения. Однако, коль есть перебежчики из европейских кланов, которые теперь служат правящему роду России, то кто-то из них должен был быть в курсе того, что на самом деле случилось с драконом крови. Я бы сказал, что вероятность этого равна где-то 87%, примерно. И если Рюриковичи с этими вампирами в курсе, что Дракула жив, то могут помочь мне с этим посланием. Обстоятельства буквально кричат мне, надо идти к московским вампирам. Только вот если это сделать, то придется им довериться и рассказать часть правды. А это нехилый такой риск, что информация уйдет к Рюриковичам, и тогда, ну, все будет очень плохо. Пока они только рады мне и надеются, что в будущем я смогу им помочь в различных ситуациях. Но что будет, если они узнают хотя бы про то, что я типа наследник Дракулы? Ведь имеются в правящем роду, кто не против устранить меня от греха подальше. Если им станет известна одна из моих тайн, то чаша весов может склониться в иную сторону, и тогда император отдаст приказ о моем устранении. Мне очень не хочется, чтобы такое произошло. У нас вон, с Еленой что-то наклевывается. Не хотелось бы все похерить. Сложная и неприятная ситуация. Выбор из двух крайностей. Сидеть и ждать помощи или же рискнуть всем. И что же мне выбрать? Какова вероятность того, что столичные вампиры сдадут меня Рюриковичам, если мы им расскажем про Дракулу? Спросил я. На самом деле вероятность близка к нулю, сказал Август. Мы же рассказывали вам, что для некоторых вампиров Дракула словно бог. А так как мы успели пообщаться с несколькими сородичами из гвардии Рюриковичей, то смело заявляю, они из числа как раз таких вампиров. Как-то плохо вяжется обожествление Дракулы и служба людям, подметил я. Вы просто мало знаете, как живут вампирские кланы в Европе, горько улыбнулся Максимус. Немар как-то договорился с Рюриковичами, и наш молодняк возит на запад и все показывают. Формально да, там у наших сородичей есть только реальной власти, могущество и все такое. Только все это обман, реальная власть имеется лишь у лидеров кланов и их главных помощников. Остальные же живут точно не лучше нас, а местами даже хуже. У нас свои общины, порядки, живем свободно, даже бок о бок с людьми. Но куда важнее, мы можем создавать семьи и заводить детей. Европейским вампирам не дают заводить семьи, удивился я. У Немара же была семья. Так он был правой рукой главы клана, сказал Максимус. И ему очень повезло. Численность кланов строго регулируется людьми, и за каждого рожденного вампира клан рано или поздно жертвует одним из своих. Несчастный случай, самоубийство или же создают ситуацию, при которой вампир якобы совершает страшное преступление и поэтому его убивают. Европейские кланы — это что-то вроде золотой клетки. Мы живем не слишком шикарно и хорошо, но у нас гораздо больше свободы и прав. Как бы сказал Блиц, это полный трэш. Европейцы себе не изменяют и даже сейчас делают все, чтобы представители народа вампиров жили как животные в зоопарке. А Рюриковичи позволяют что кровососам, что оборотням жить, размножаться и даже заниматься различной работой. Вон, стая Ивана живет себе в глухой деревне, власть их не трогают, они сами не творят черти что, и поэтому всем хорошо. Соблюдайте правила и законы, а взамен живите как хотите и свободно размножайтесь. А я все гадал, чего никто из уральской общины не мара, никто не бузит. Ограничение численности конкретного народа и убийство тех, кто не вписывает в норму. Это не геноцид, но громкий такой звоночек. При желании европейцы махом перебьют все кланы, еще со спичками будут сверяться, всех ли вампиров перебили. Слов у меня культурных нет, чтобы описать, что я думаю об этих просвещенных европейцах. Это из-за всего этого вы живете в таких общинах и не возмущаетесь на тему не слишком хороших условий и строгих правил? Спрашиваю я у вампиров. Не такие уж они строгие, мы и сами понимаем, что нам лучше скрываться и мы слишком зависим от государства, сказал Максимус. Да, нас время от времени пугают строгими наказаниями, карами и прочим. Однако не помню, чтобы нам хоть разок обещали полноценным геноцидом. Не, был один раз, возразил Август. Помнишь, тогда трое из числа молодняка без спроса наведались в одну деревню, да крови попили у людей, хорошо хоть никого не убили. Приезжали тогда люди, обещали всякое, но в итоге забрали лишь эту троицу. Мы думали с концами, а по итогу через 5 лет их вернули. Поработали они на каторгах жутких, но никто их не убил. Хотя прямо намекнули, что убей они хоть одного человека, то разговор был бы другим. Понятно. И видимо кто-то из старых и сильных вампиров не очень хочет жить в Европе, поэтому они и выбирают служить Рюриковичам, так, предположил я. Мы не знаем, но скорее всего так. А что касается Дракулы, для них он действительно идол, божество. И служа Рюриковичам они вроде как надеются однажды повторить путь дракона крови, но без войны сотен тысяч убийств. Сначала добиться, чтобы вампиры хорошо жили в России, потом добиться их признания как настоящих граждан вашей империи, а там уж куда кривая выведет. По крайней мере так говорил один из столичных вампиров. Все равно Дракула и эти их цели слабо вяжутся. Этот же вампир сказал, что с драконом крови не все так было просто, как гласят даже наши истории, сказал Август. Мы спрашивали его, что он имеет в виду, но он замкнулся и больше не сказал ни слова по этому вопросу. Ну, тут можно сделать один вывод. Якобы реальная история Дракулы не совсем уж правдива, сделал я вывод. Это вообще не странно, учитывая, что тут целую общемировую историю сфальсифицировали, да и Дракула не пропал, а оказывается сидел в клетке несколько столетий. Вот вообще теперь не удивлюсь, если по итогу окажется, что все связанное с драконом крови не является правдой и нас с вами ждет масса удивительных открытий. Однако если у вампирской гвардии такое особое отношение к Дракуле, то меня как его наследника должны воспринять этаким полубогом, наследником того, кем они искренне восхищаются. Тогда они сходу все расскажут и помогут. Наверное, тут ведь еще надо доказать, что я являюсь тем, кем назовусь. А с этим у меня пока как-то никак. Вон, даже Максимусу и Августу дал попить моей крови вдоволь, но они не смогли почуять вампирское проклятие или что-то еще. Итак, рискнуть или нет, любой другой человек, наверное, предпочел бы действовать от обороны. Но вот я, хех, я третий генерал, и предпочту рискнуть. К тому же, шансы на успех достаточно высоки. Черта с два буду осторожничать, когда у меня есть реальные шансы перейти в наступление. Давайте рискнем и встретимся с московскими вампирами, озвучил я свое решение. Сможете прямо сегодня назначить встречу со своими контактами в вампирской гвардии? Да, в течение 2 часов мы сможем с ними встретиться, кивнул Максимус. Тогда вперед, ребята. Эта ночь явно изменит очень многое. Вне зависимости от того, поверит ли мне вампир или сдадут Рюриковичам, сегодня история с Зотовыми, Дракулой и тем, что спит в моей крови, сдвинется с мертвой точки. Поэтому вперед, судьба ждет. Глава 12. Ночь охренительных открытий. Оказалось, что для связи с московскими вампирами не надо прибегать к каким-то экстравагантным или необычным методам. Не тебе особой магии, каких-то вампирских штучек или чего-то еще. Хватило всего одного простого телефонного звонка и просьбы о срочной встрече. Если честно, то я совсем чуть-чуть разочарован этим. Встречу назначили в каком-то небольшой баре на краю Москвы. Как пояснили Максимус с Августом, это заведение для своих. Владельцем является кровосос, который раньше служил в вампирской гвардии. Некоторым из них позволяют уйти на пенсию. Зачастую они по итогу возглавляют общины в России или же открывают в Москве заведения по типу вот этого бара, где могут остановиться вампиры как из самой столицы, так и приехавшие из разных общин. Поэтому это питейное заведение и находится подальше от центра. Чем дальше от Рюриковичей, тем лучше. Привлекать к этому делу Блица, чтобы он нас на машине довез до места, не стали, вся эта затея должна оставаться в тайне. Поэтому мы втроем выдвинулись в путь, используя тени, быстро и незаметно, самое то в нашей ситуации. Если все пройдет по плану, то потом нам еще в другое место придется выдвинуться таким способом. И вот мы у бара, который, оказывается, расположен в подвальных помещениях жилого дома. Внутри вроде как все обустроено на высшем уровне, вывеска, нормальный спуск. Но блин, вампиры и их бар, который расположен именно в подвале. С языка так и хотели слететь тонны придуманных мною шуток. Но я сдерживался, сейчас не до шуток. Спускаемся и заходим внутрь. Ну да, внутри вроде как уютно, но не сказать, что все на высшем уровне. Средненькое такое заведение, куда приходят люди со средним заработком, чтобы расслабиться и выпить пивка, или крови хлебнуть, учитывая, кто хозяин и какая публика сюда ходит на регулярной основе. Вон они, Максимус указал на один из столиков, за которым сидело двое мужчин. С виду ничего примечательного, обычные такие мужики лет 30-35, на них что-то вроде офицерской униформы с шевронами, на которых изображен флаг империи и символ их подразделения. Судя по звездам на погонах, оба находятся в ранге капитана. «Пошлите, чего на входе стоять», — сказал я. «Мы пошли к этой парочке. Они нас заметили, когда мы почти вплотную подошли к ним, и у них была не самая благоприятная реакция, когда они увидели меня». «Какого черта?» — сказал один из кровососов. «Зачем вы привели его с собой?» «Это Никита Зотов, он», — попытался объясниться Максимус, но второй вампир перебил его. «Мы знаем, кто он и что он из посвященных. Абсолютно все, кто служит Рюриковичем, знают, кто этот пацан. На него имеется целое досье, которое спустили всем службам и подразделениям. И оно регулярно обновляется, так как Никита Зотов умудряется создавать многочисленные проблемы для всего города, которые приходится решать остальным. А меня уже достало, что меня все обвиняют в чем-то подобном. Я ведь не по своей воле влипаю в разные истории. И при этом я решаю проблемы, которые давным-давно должны были решить совершенно другие люди. Это реально бесит. Поэтому я показательно щелкнул пальцами, и вампиры тут же похватались за свои шеи, так как я перекрыл их легким доступ к кислороду. На нас тут же обратили внимание несколько других посетителей. Видать, тоже вампиры почувствовали использование магии. Однако я на них не обращал внимания, несмотря на то, что Максимус и Август забеспокоились. «Если надо, то всех тут перебью. Видать, хреновое вам досье на меня спустили», — говорю я, смотрю на задыхающихся вампиров. «Иначе бы 15 раз подумали, потом еще 10, и только после этого рискнули бы что-то предъявлять мне. Один раз я вам это прощу, в следующий раз так легко вы уже не отделаетесь». Делаю пас рукой, и вампиры снова могут дышать. Обстановка в баре все еще напряженная, на нас глядят посетители и бармен, но никто ничего не предпринимает. «Прошу прощения», — сказал один из вампиров, немного отдышавшись. «Как раз тот, что и высказался про меня. Больше подобного не произойдет». «Вот и хорошо», — говорю я, после чего спокойно сажусь за их столик. «Теперь, надеюсь, мы с вами нормально поговорим, и мне больше не придется применять магию». Градус нагнетания обстановки определенно снизился, на нас уже не глядели во все глаза. Август с Максимусом также сели за стол рядом со мной. Что же, начало моего знакомства с этими вампирами мне уже нравится. Даже интересно, чем по итогу все кончится. «Это Альберт и Александриус», — представил гвардейцев вампиров Август. «Уже по одним вашим именам понятно, что вы из Европы», — озвучиваю я очевидный факт. «Предположу, что вы также раньше состояли в вампирских кланах, не так ли?» «Все так», — признал Александриус. «Мы раньше состояли в одном клане, обоим уже больше 500 лет, а Рюриковичем служим почти 2 столетия, и не было обидно менять вольную жизнь на служение людям, интересуюсь у них, специально обставляя все так, словно я не знаю всех деталей». «Не обидно», — ответил все тот же Александриус. «Да, мы занимали высокие посты в своем клане и пользовались многочисленными преимуществами своего положения, однако были вещи, которые не были нам доступны, а еще наше постепенное возвышение и наращивание сил выходило за рамки разрешений со стороны людей и становились опасны для нынешнего главы клана и его свиты. Дайте угадаю, никаких альтернатив, однажды вас просто убили бы». «В точку», — заговорил Альберт. «Он был тем вампиром, который спровоцировал меня на применение магии. Знаете, любой клановый вампир, знаете всяческие истории и слухи о том, что на самом деле происходит в кланах. Однако слухи и байки — это всего лишь слухи и байки, не так ли?» А потом ты поднимаешься в иерархии клана и узнаешь, что не все байки были небылицами. Тебе рассказывают, что иногда приходится кем-то жертвовать ради благополучия остальных. Твои наставники оказываются крайне убедительными, поэтому ты присоединяешься к этому заговору. Но потом все становится хуже, твои руки оказываются по локоть в крови сородичей. И в определенный момент понимаешь, тебя готовят к тому, чтобы ты стал новой жертвой. Ты ведь и сам сделал все, чтобы в случае чего все сделанное тобою стало достоянием общественности, а собственные сородичи захотят тебя убить. Как думаете, господин Зотов, лучше остаться в клане или же пойти на службу тем, кто дает тебе хоть какой-то шанс на жизнь? Рассказанное Альбертом это, конечно, все очень печально и грустно. Однако меня не слишком проняло, у меня лишь появилось небольшое сочувствие к этим вампирам. Да, судьба им выпала незавидная, но до поры до времени они делали страшные вещи, и вместо того, чтобы исправить все это, решили сбежать. А как же убитые им сородичи и все, что они творили? Почему хотя бы не попытаться все исправить или не попытаться раскрыть правду? Поэтому они и служат по несколько веков Рюриковичам, которые держат их в ежовых рукавицах. Вроде бы свобода и возможности, а на деле несколько веков выполняют любые приказы, находятся под контролем, и вот их как раз, в отличие от вампиров из общин, могут без зазрения совести ликвидировать. Пускай они и бежали от своего прошлого, но вынуждены верной службой заслуживать право на новую жизнь. «В каком клане вы состояли?» – спрашиваю я из любопытства. «Бальтазары», – отвечает Александриус. «Небольшой, но очень сильный клан. Вроде как элита среди других кланов, и мы пользовались уважением среди других сородичей. А на деле, как и все остальные, мы были ручными собачками людей». Бросаю взгляд на Максимуса и Августа. Они очень удивлены тому, что их знакомые состояли именно в клане Бальтазаров. Значит, они не были в курсе. Мда уж, совпадение так совпадение. Бальтазары, значит, сказал я. Очень интересно. Ну вы же понимаете, что Август и Максимус не просто так привели меня сюда к вам навстречу. Разговор у меня есть к вам, очень приватный. В вашем вампирском баре найдется место без лишних глаз и ушей, есть типа VIP. Комнат, куда уходит для личных бесед, уходит вампиры, если в баре появляются обычные смертные, сказал Александриус. Тогда ведите нас туда, пообщаемся. Бывшие бальтазары слегка мялись, но все же повели нас в одну из комнат. Шепнули охраннику что-то и нас впустили в одно из таких помещений, после чего закрыли дверь, чтобы нам точно никто не мешал. И я тут же активирую заклинание пут. Александриус и Альберт оказываются скованы по рукам и ногам. Мои же слуги ведут себя спокойно, видимо, они уже поняли, к чему все идет. Все же они со мной не первый месяц, считай, живут, успели понять, как я мыслю. Что происходит? Возмутился Альберт. Спокойно, это для вашей же безопасности, говорю я, и чтобы вы не сильно дергались. Итак, дорогие мои бывшие бальтазары, полагаю, вы сразу же рассказали Рюриковичам о том, что ваш клан охраняет Дракулу, которого вампирские кланы при посредничестве людей сумели запрятать в особую магическую клетку. Или до этого были другие перебежчики, которые успели доложить русским о вашей самой страшной тайне? Хе-хе. Лица обоих кровососов моментально вытянулись, еще и побледнели. Не ожидали они того, что я буду в курсе судьбы Дракулы. Откуда вы это знаете? Спустя непродолжительное молчание спросил Александриус. Это же тайна, которую оберегают пуще всех остальных. Мы единственные из бальтазаров, кто сумел выжить после бегства из собственного клана. Мы были теми, кто рассказал Рюриковичам все, и благодаря этому почти сразу пробились в капитаны гвардии. Ваши соклановцы попытались меня убить. Имя первого убийцы, увы, не узнал. Он предпочел отделить свою душу от тела. Но затем была некая Ирен, которую мне удалось вырубить и не дать ей себя убить. Вот она в ходе непродолжительного допроса мне и раскрыла вашу тайну, а также почему бальтазары хотят меня убить. Ирен, Альберт как-то слишком эмоционально отреагировал на упоминание имя этой вампирши. С ней все в порядке, она жива. Пытаюсь понять, от чего такая реакция, но нас всех просветил Александриус. Мы оба ее знаем, даже дружили, и они с Альбертом были помолвлены. Вашу ж мать, этот мир вроде большой, в нем живет где-то почти 8 миллиардов людей, но у меня создается впечатление, что это скорее одна большая деревня. Вот какова была вероятность, что вампиры, с которым я должен был познакомиться, оказались из клана Бальтазаров, и один из них, оказывается, был женихом Ирен, которую послали убить меня. один к миллиону или все же один к миллиарду, и да, теперь можете меня 300 раз обозвать параноиком, но я отныне твердо уверен, что очень много из происходящего со мной явно с кем-то срежиссировано. Слишком уж все удачно как-то складывается для меня родимого. Я-то думал, как вывести кровососов на разговор о том, почему же они на самом деле почитают Дракулу, а тут такое. Теперь эта парочка мне все расскажет. «Жива твоя Ирен», — говорю я, — «даже невредима. Я ее отпустил так, как хотел, чтобы Бальтазары вышли со мной на нормальный контакт и мы могли обменяться информацией. Так может ты, Альберт, расскажешь то, что меня интересует в качестве платы за жизнь твоей, как я полагаю, бывшей невесты. Я был вынужден ее оставить», — угрюмо произнес вампир. «Либо наше бегство, во время которого мы убили пару старых и могущественных вампиров, либо нам же и пришлось бы отнять ее жизнь. А тут сюжет покруче, чем в какой-нибудь Санта-Барбаре. Хоть свой сериал снимай, определенно будет пользоваться популярностью и даже станет настоящим хитом. Но шутки в сторону. Вот это признание проливает свет на некоторые детали и дает мне серьезный козырь. Сочувствую, искренне, говорю ему. А теперь по делу. Вы в курсе, что Дракулу похитили? Что? Почти одновременно вскрикнули оба вампира. Деталей не знаю, но напали на место его содержания, убили всех. Когда прибыли подкрепления, то ни Дракулы, ни его клетки. Это произошло лет 50 или около того. С тех пор шли безуспешные поиски вашего заключенного. И каким-то образом ваш бывший клан вышел на Зотовых, которые якобы и выкрали Дракулу ради проведения опытов над его кровью. «Это правда?» – спросил Альберт, но быстро понял, что сказал глупость. «Простите, вы же тогда были младенцем, только-только родились. Откуда вам это знать?» «Правильно думаешь. Однако кое-что я знаю, и поэтому Бальтазары хотят меня убить. В моих жилах течет кровь Дракулы. Судя по всему, мои же так называемые родичи проводили надо мной эксперименты, пока я еще был в утробе матери. Впрочем, вампирское проклятие спит и не дает о себе знать. Все как много веков назад, когда Святая Инквизиция смогла заставить одну сильную вампиршу родить ребенка человека, в чьей крови спало проклятие. Такие дела». Оба вампира-гвардейца ненадолго зависли, пытаясь переварить все услышанное. «Загрузил я их, это да. Вот и у нас голова пухла», — сказал Максимус, который со своим родственником устроились на диванчике. «У господина привычка сходу вываливать такую информацию на других. Вы привыкнете», — пообещал им Август. «Со временем. Это звучит как бред», — заявил Александриус. «Но как вы тогда узнали про Дракулу и Ирен? Это все за гранью разумного. Еще кое-что, решил добить я их. Мне тут недавно письмо прислали, где неизвестный пообещал мне скорое пробуждение и назвал меня Дракулом. Да-да, именно с ударением на «у». Вампиры снова зависли, а я спокойно дожидался, когда же они отвиснут. Зато по их реакции ясно, что они знают, что это за слово такое и что оно означает. Хоть в чем-то мне везет. Нам срочно надо к нашему главному, сказал Александриус, к командиру нашей гвардии. А может, сначала объясните, что да как мне, предложил я. Это можно сделать по пути. Мы вас отвезем к командиру, а по пути расскажем обо всем. Что же, вариант не самый плохой. Хотя это все может быть ловушкой, это да. Только вместе с путами, которые опутали вампиров, я также внимательно сканировал их ауры в режиме нон-стоп. Они шокированы до глубины души и находятся в легком сомнении. Но при этом в них неожиданно появилась сильная радость, и оба вампира немало воодушевились, услышав, что некто нарек меня Дракулом. «Это очень и очень интересно. Поехали», — сказал я, развеивая всю свою магию. Машина вампиров действительно стояла снаружи. Люксовый джип, куда влезли все мы пятеро. При этом за рулем оказался Альберт, а я сидел на переднем пассажирском сиденье. Когда мы двинулись в путь, вампир за рулем начал непростой разговор. «Полагаю, вы в курсе неофициальной истории Дракулы?» – спросил он, что он когда-то был гениальным полководцем. Затем почти умер и для выживания стал вампиром, возглавил клан и по итогу создал целое вампирское королевство, уточнил я. «Ага, в курсе. В целом эта история соответствует тому, что было на самом деле. Разница лишь в деталях. В ходе своего возвышения и создания собственного королевства Дракон Крови действительно убил многих людей, сотни тысяч как на Западе, так и на Востоке. Но делал он это не только из-за мести, но и ради того, чтобы ослабить врагов и обезопасить свое молодое государство. И правил он им очень мудро. Да, вампиры стали основной этого государства, но там нашлось место и людям. Коренные жители земель, оказавшихся под властью Влада Цепеша, вовсе были под защитой своего государя. Вампир и сам Дракула утоляли свою жажду, используя в качестве пищи военнопленных. Раз за разом Дракулу и его страну хотели уничтожить, иногда он наносил упредительные удары, но даже военнопленных редко высасывали досуха. «Я понял, на деле Дракула был не так уж ужасен, хотя и святым тоже не был», — кивнул я головой. «Но вампирское государство, которое могло жить спокойно, договорившись с другими странами, не устраивало людей, среди которых было немало личных врагов дракона крови, а кровососы боялись, что Влад станет высшим вампиром. Да, мне это тоже рассказали, не удивляйся. Это облегчает мою задачу по введению вас в курс дел. Дракулу пленили и в итоге отправили в созданную для него темницу глубоко под землей. Не спрашивайте деталей, мы были в числе тех, кто знал про Дракулу, но нас не допускали к нему и даже не показывали ту темницу. Вместо этого мы должны были помогать старшим членам клана, чтобы ничто не отвлекало их от основной работы по охране Дракулы. Тем не менее были среди старых вампиров те, кто не только охранял дракона крови, но и начал сомневаться в миссии нашего клана. Цепеш сидел в клетке, но никто не мешал ему говорить. В итоге пара старейшин, что сильно разочаровались в клане, начали болтать и пересказывать слова нашего пленника. То, что мы с Александриусом услышали в те времена, зародило в нас семена сомнения и в итоге привело к нашему побегу. «Не тяни кота за все причинные места», — сказал я. «Понимаю, правила повествования вынуждают начать издалека, добавить побольше дателей и нагнать интриги, но давай ближе к делу. Что именно такого наговорил Дракула, что даже старейшины практически предали свой клан? Дракон крови говорил о том, что рано или поздно он получит свободу. При этом помогут ему никто иные, как люди. Якобы существует некий совет неназванных, который стоит над всеми государствами и делает все, чтобы мир не скатился в пропасть. Якобы это настолько влиятельные люди, что они могут повлиять на ход войны и судьбу отдельных стран, типа иллюминаты, ящеролюдей и все прочие теории заговора касаемого таинственного реального правительства мира. Звучало все это как бред, можно было даже подумать, что Дракула просто-напросто спятил за время своего заточения. Однако якобы этот совет стоит за сокрытием реальной истории прошлого и спасения остатков народов вервольфов и вампиров. Они также спасали представителей других рас, дав им возможность тихо и спокойно дожить свои жизни, растворившись в истории. Вроде фантастика, а потом задумываешься, ведь реально кто-то очень постарался скрыть реальную историю и помогал другим расам. Вампиры и оборотни не раз оказывались на грани уничтожения. Но нашему народу нашлось место даже в Европе, а в России и нескольких других странах спокойно живут наши сородичи и оборотни. Такое устроить было непросто, необходимо было, чтобы многочисленные государства работали совместно. А это и сейчас, вроде как в мирное время, нереально. Вот и задумываешься, может действительно есть некая тайно могущественная организация, которая всем заправляет. Мне больше 500 лет, в сказки и байки я давно не верю, но нахожу в рассказах о совете неназванных долю истины. Что же, если хорошенько подумать, то совет неназванных может быть вполне реален, сказал я. Существовали в истории влиятельные надгосударственные организации. Одно дело, в Европе всем заправляла церковь и даже монархи были вынуждены считаться с ее мнением и желанием. Уверен, что очень многие хотели бы в итоге влиять на целый мир, а не на отдельный его уголок. Другое дело, смог ли что-то подобное организовать. Ладно, продолжай. Так вот, Дракула убеждал, что работал с этим советом и даже готовил с его помощью признание своего государства, что повлияло бы на весь мир и его дальнейшую историю. Дракона крови поймали, прежде чем ему это удалось реализовать, но он был близок к этому. Только он якобы подстраховался, и в итоге, когда совет будет готов реализовать свои глобальные планы, частью которых является создание вампирского государства, его освободят. И уже впоследствии якобы появится его наследник, Дракул, которого не будет отягощать тяжелое прошлое Дракулы. Дракул станет первым вестником глобальных перемен. Значит, все же это слово означает именно наследника Дракулы, печально вздохнул я из-за неизбежности. Не обрадовали вы меня, ребята. Мне такой судьбы и за даром не надо. Однако эта ваша история как-то удачно ложится на все события, о которых говорил уже я. Ага, кивнул головой Альберт. Пропажа Дракулы, Зотова и некие эксперименты, письмо с наречением вас Дракулом, все ложится одно к другому. Поэтому мы едем к Антону, нашему командиру. Он более посвящен во все эти детали. А еще он вхож в ближний круг императора и, ну, правящий род России типа очень даже не против, чтобы вампиры стали полноценными гражданами империи в будущем и постепенно в последние пару веков внедряют нас в различные структуры, позволяют нам создавать свои общины. С вервольфами та же история. Знаю, что нечто подобное, мои вампиры обо всем это уже рассказывали, тыкнул я в Августа и Максимуса. Поэтому вы и служите Рюриковичем и потому превозносите Дракулу. Тот тоже хотел нормальной жизни бок о бок с людьми. Но пока не понимаю, зачем мне говорить с этим вашим Антоном. В какие детали он посвящен, если вы мне обо всем, считай, сами рассказали. Я, простите, но тут я вынужден промолчать. Вы все узнаете от командира, клянусь своей жизнью. Допустим, тогда что еще можешь рассказать? Ну, Дракула о многом рассказывал. Многое из сказанного им уже не имеет значения. Лишь одна деталь, связанная с его наследником, еще может быть интересна, но это уже точно какая-то байка, придуманная кем-то другим. Якобы его наследник будет нести в себе черты человека, вампира, вервольфа и наследия других рас. Ну не бред, а? Альберт улыбался первые несколько секунд, но затем посмотрел на мое серьезное лицо и улыбка пропала с его лица. Почему вы на меня так смотрите, другой мой? «Ты тупой», — подал голос с заднего сиденья Александриус. «Вспомни, что было в досье Зотова. Он маг с пробужденными наследиями дроу и орков, что уже само по себе феномен. А теперь мы знаем, что ему даровали проклятие вампиров, пускай оно и спит. Какой из этого вывод? Вы хотите сказать, у меня в крови также спит и проклятие вервольфов?» — подтвердил я. «Так что ни хрена это не байка, мерда», — только и сказал Альберт, и лишь спустя полминуты заговорил вновь. «Нам точно нужно к Антону, срочно». На этот в машине повисла тишина. Абсолютно всем, особенно мне, надо было переварить все сказанное за последние минуты. Действительно все одно к одному складывается. Все, что знаю я, и то, что рассказал Альберт, складываются в единую цепочку событий. Наконец-то мне удалось дожить до момента, когда ответы на многочисленные вопросы посыпались на меня как из рога изобилия, и встреча с этим Антоном обещает мне еще больше ответов. Однако ситуация не изменилась, я этим ответам все еще не очень рад из-за того, что они обещают мне больше проблемы. Какой-то совет неназванных, наследник Дракулы, какие-то глобальные перемены. Все это звучит очень и очень нехорошо. Я привык сталкиваться с проблемами и решать их, но я сейчас далеко не в форме для того, чтобы заниматься чем-то подобным. Эх, хотел же отложить второе пробуждение и все последующие на небольшой срок. А теперь, видимо, придется резко наращивать свою силу. Слишком уж быстро развиваются события. Боюсь, что в скором времени мне понадобится очень много силы. Через несколько минут мы приехали в лесопарк Измайлова. На мой так и не высказанный вопрос Альберт поспешил объясниться. Тут имеется что-то вроде убежища и штаба нашей вампирской гвардии, которое мы оборудовали с разрешения Рюриковичей. Место людное, но есть где затеряться и спрятаться. Для нас, вампиров, идеальные условия, и не поспоришь. Дальше мы сначала прогулялись по дорожкам в парке, затем были вынуждены уйти с тропы и уйти вглубь лесопарка севернее Лебедянского пруда. Уйдя достаточно далеко от маршрутов, по которым ходили люди, мы пришли к небольшому холму. Тут Александриус начал использовать магию. Причем этот тип магии мне был неизвестен, явно вампирские штучки. 5 секунд и прямо в холме появился освещенный спуск под землю. «Ребята, может объясните, чего вы все под землю-то лезете, а?» Спросил я вампиров. То бар в подвале, то убежище под парком. Те лишь пожали плечами. Оставалось лишь закатить глаза и первым начать спускаться под землю. А там все оказалось очень неплохо. Этакий подземный бункер, но при этом все отделано хорошими материалами. Интересно, насколько большое это убежище? Очень хотелось выяснить это, но стоило нам всем спуститься вниз и сделать пару шагов, как из тени перед нами появился мужчина лет 50 почти в такой же униформе, как и у Александриуса и Альберта, только погоны полковника, а не капитана. «У вас 30 секунд, чтобы объяснить, почему вы привели сюда чужаков, в том числе человека», сказал он, обращаясь к своим капитанам. «Командир, у нас не было выбора. Вы сами должны были встретиться с этим молодым человеком. Знаю, это прозвучит фантастично, но он Дракул». Полковник ничего не сказал, лишь посмотрел на меня молча. «Откуда такая уверенность?» спокойно спросил он. «Бывшие соклановцы вот этой парочки, я показал на капитанов, пытаются убить меня так, как я наследник Дракулы. Его, кстати, из заточения освободили около 50 лет назад. Хотите услышать еще массу интересного? Хочу. Но давай мы сначала убедимся, что ты не врешь в самом главном, и тогда поговорим. Всем оставаться тут, никуда не уходить. А ты, Зотов, со мной». Даже не стал удивляться, что он меня тоже признал, лишь пошел следом за ним, и почти сразу решил задать один из вопросов, что крутились у меня на языке. «Тебя правда зовут Антоном? Просто вон, даже у моих вампиров чудаковатые имена. Я родился, вырос и прожил почти всю жизнь в России», — ответил гвардеец. «Меня правда звали раньше иначе, но имя, данное мне при рождении, я, если честно, уже успел забыть. Вампиром стал тоже тут. Одни из первых вампиров, бежавших в Россию в давние времена, были в тяжелом положении и выжили лишь благодаря тому, что обычные люди помогли им. Я был в числе тех людей. Мне было уже под 60, старые травмы и болезни убивали меня. Тогда один из вампиров решил отблагодарить меня, сделав одним из них. Жалеете об этом? Временами. Столь долгая жизнь несет как массу плюсов, так и множество минусов. Однако раз за разом мне удавалось найти себе занятие и призвание. Когда есть цель, то жить становится проще. Ох, как же я его понимал. Даже прожив значительно меньше его, я пару раз сталкивался с проблемой, ради чего жить в прошлой жизни. Это вам похлеще кризиса среднего возраста у мужчин. Пройдя достаточно много по коридорам, мы пришли к большой защитной двери с цифровым замком. Антон приложил к нему ладонь. Замок ее просканировал и с небольшой задержкой начал открывать замки. На все ушло целая минута. И вот, дверь открывается, и мы видим небольшое темное помещение, в центре которого оборудован постамент, на котором в специальном закрепе стояла небольшая колба с какой-то жидкостью в ней. «Что это за колба с непонятным содержимым?» — спрашиваю я. «В этой колбе мы храним кровь Дракулы», — сказал Антон. «На нее наложены соответствующие заклинания, поэтому благодаря магии она все еще хорошо сохранилась. Откуда она вообще у вас? Вряд ли нечто подобное можно найти даже на черных рынках за бешеные деньги. Разве что какую-нибудь фальшивку. Там вам не только кровь Дракулы, но и его кости с клыками с удовольствием продадут. О том, откуда она у нас, мы поговорим, если твои слова все же окажутся правдой. А пока просто прикоснись к этой колбе. Это и есть тот метод, который позволит нам понять, действительно ли ты являешься Дракулом. Как же я люблю вот все эти недоговорки. Однако делать нечего. Переступаю порог, подхожу к постаменту и касаюсь двумя пальцами первой руки к колбе. Кровь в ней тут же начинает реагировать, она словно закипела от жара и начала булькать. Почти сразу убираю пальцы от греха подальше. Кровь продолжает кипеть секунд 10, после чего все прекращается. «Это хорошо или плохо?» — спрашиваю Антона. «Хорошо», — отвечает тот. «Ты действительно Дракул. Пошли в мой кабинет. Сначала все расскажешь ты, а потом придет мой черед. Сейчас только передам по рации, чтобы мои люди отвели твоих друзей в одну из комнат отдыха». Через минуту мы уже сидели в кабинете Антона, где я начал очень долгий рассказ про свои наследия и проклятия, как пытался через вервольфов и вампиров все выяснить, как узнал про то, что люди со спящими проклятиями уже существовали, нападение бальтазаров и многое-многое другое. Мда, продолжительный такой рассказ получился. Командир гвардии внимательно слушал меня, лишь несколько раз уточнял некоторые моменты. Всегда бы меня так слушали. Даже удивительно, как ты, вообще не владея никакой информацией, кроме того, что эти наследия и проклятия есть в твоей крови, сумел столь много узнать и в итоге оказаться тут, — сказал по итогу Антон. «Мне очень сильно повезло несколько раз», — ухмыльнулся я, — «особенно с вашими капитанами. Кто же думал, что мне удастся столкнуться с двумя кровососами из клана Бальтазаров? Удача — это тоже в некотором смысле талант, или просто некие высшие силы помогают тебе. Ладно, я обещал тебе ответы, но полагаю, кое-кто сможет тебе ответить на них лучше, чем я. Займетесь этим?» — последнее предложение Антон сказал, смотря куда-то в сторону. Я глянул туда же, после чего чуть не словил инфаркт и почти ударил боевой магией. Буквально, мать его, из ниоткуда тут появилось еще трое людей в странной униформе, закрывавшей тела и головы. Одна дама и двое мужчин, судя по их фигурам и выпуклостям. Вот какого черта, а почему я не заметил их? Я же сканировал все вокруг себя с того самого момента, спустился в этот бункер. Это что же, Эта троица обладают каким-то невероятным уровнем способности и скрытности. Мы поговорим с юным Зотовым», — сказала дама. Маска на лице искажала ее голос. «Тогда вы и расскажите все этому парню, а я пойду поговорю со своими людьми и теми вампирами», — сказал Антон. «Донесу до них информацию, что им обо всем сегодня услышанном не стоит трепаться». Мужчина встал со своего места и не спеша вышел из помещения, а эта троица принялась снимать маски. И когда я увидел их лица, то не сдержался и хорошенько выругался слух. Крайне специфические формы лица, заостренные длинные уши, крайне необычная форма зрачка глаз, а еще если у мужчин была светлая кожа, то у женщины она была темно-серой. Эльфы, причем одна из них дроу. «Меня зовут Нитараэль», — представилась девушка. «Мы из Бессмертного Легиона, который служит Совету Неназванных. Буквально вчера мы прибыли сюда по приказу председателя. Наша задача заключается в вашей охране, но у нас имеется отдельная инструкция на случай, подобный нынешнему. Я должна ответить на ваши вопросы и сообщить определенную информацию вам, а также передать послание вашего крестного отца, Влада Цепеша, дракона крови. Мне очень захотелось выпить и покурить. Ладно, черт с этим, я уже узнал много всего интересного. Давайте продолжим же эту ночь охренительных открытий». Глава 13. Продолжение ночи охренительных открытий. «У эльфа и дроу, начал говорить я, из Бессмертного Легиона, который служит Совету Неназванных, и у вас ко мне послание от Дракулы, который еще и мой крестный отец. Знаете, в таких случаях граждане империи говорят, тут без полулитра не разобраться, но есть у меня мнение, что тут и пары литров беленькой не хватит. Слушайте, а вы единорогов с собой не прихватили? Всегда мечтал прокатиться на одном из них». Подобный сарказм в сложившейся ситуации понятен, спокойно отреагировала дроу по имени Нитараэль. «Мы слушали вас рассказ и поэтому понимаем, что только одна информация, связанная с Дракулой, тем, что вы являетесь его наследником, слишком шокирует и дезориентирует, а появление представителей якобы вымерших рас и вовсе выходит за рамку разумного. Ага, всего лишь дезориентирует». Я продолжал откровенно язвить. «Знаете, может, мне вас схватит и показать людям? Вот веселуха будет». «Вы не сможете это сделать», — сказал один из мужчин-эльфов. При этом, как и дроу, общался со мной крайне вежливым тоном. «Нас защищает могущественная магия, которая не позволит вам сделать нечто подобное. Даже наша экипировка является по сути артефактами, которые предназначены для нашей защиты. Даже самые могущественные маги не способны справиться с нами. Правда? Извольте мне тогда пообломать вам рога». Вновь, как и всегда, театрально щелкаю пальцами. Ничего вроде бы не происходит. Эльфы переглядываются, тоже не понимая, к чему все это было. И лишь попытавшись шевельнуть своими телами, они понимают, их же костюмы полностью сковали троицу, и сейчас они могут лишь вертеть головами. «Как это возможно?» – спросил второй мужчина-эльф. «Это снаряжение создал дворф-мастер, а зачаровывали его лучшие маги нашего народа». «Кейрон, замолчи немедленно!» – очухалась первая Нитараэль. «Да он уже успел сказать лишнее», – ухмыльнулся я. «Значит, еще и дворфы до сих пор существуют. Я так понимаю, слово «вымершие» можно вычеркнуть из описания практически всех иномирных рас? У меня нет права разглашать подобную информацию», – заявила дроу. «Тогда постойте вот так, подумайте, может, чего и надумаете. Вообще взять под контроль их костюмы было просто. Да, это очень могущественные защитные артефакты. Плюс на самих эльфов еще наложены всякие заклинания и печати. Если говорить откровенно, то даже не знаю, смогу ли я убить этих троих даже после второго пробуждения. Да, даже сейчас я могу доставить им проблемы и в итоге скрыться, не дав последовать за собой, но не более того. Однако, что касается их артефактной экипировки, то тут у меня имеется преимущество перед ними благодаря моим перстням. Не ломая защиту или магические сплетения, я просто взял их под свой контроль. Правда, для этого нужно время и высокая концентрация, так что в бою такое не провернуть. Но тут у меня были все условия для такого трюка. «Послушайте, Никита, мы вам не враги», — вновь заговорила дроу. «У нас есть приказы, которые мы обязаны выжить. Попробуем нарушить эти приказы, и тогда умрем, от нас не останется даже пепла. Я могу многое рассказать вам, но некоторые ответы вам придется получить позже от совсем других людей». Я пока молчал, раздумывая обо всей этой ситуации, а спустя минуты молчания махнул рукой, освободив эльфов. «Хорошо, так и быть, давайте пообщаемся нормально», — сказал я. «Вы идите, приказала Нитараэль эльфам, и те молча выполнили ее приказ. «Как много ты можешь рассказать про другие расы?» — поинтересовался я после того, как эта парочка вышла из помещения. «Могу лишь сообщить, что некоторые из них, включая высших эльфов и дроу, не исчезли и до сих пор существуют. Они прячутся и скрываются от людей благодаря помощи совету неназванных. Однако у нас есть надежда, что в будущем все изменится и нам больше йен придется прятаться. Не шибко много, но ладно. Это вы прислали то письмо про Дракула?» «Да, такова была воля вашего крестного отца, Дракулы. В качестве одной из наших задач мы должны были постепенно подвести вас к тому, чтобы вы в комфортных условиях узнали важную информацию, но все пошло не по плану. Я бы сказал, что все пошло по одному месту, но не будем нагнетать. Из-за целого ряда событий и сложившихся обстоятельств мне и так удалось многое выяснить и в итоге оказаться тут. Теперь темная эльфийка должна работать с тем, что есть. Наверное, я должен ей посочувствовать. Только вот пока у меня в голове сплошной переполох, поэтому просто продолжу задавать вопросы. Рюриковичи в курсе всего этого? Частично. Лишь действующий император знает про совет неназванных и сотрудничает с ним в некоторых вопросах. Про вас они ничего не знают и не узнают, уверяю вас. И что, даже столичные вампиры будут помалкивать? — спросил я. — Для них слово «Дракула» имеет слишком большой вес, — ответила дроу. — Клятвы, данные Рюриковичем, они не нарушат, но и про вас никто ничего лишнего не расскажет. Ну и лады, меня это устроит, одной головной болью меньше. Ибо именно тот факт, что Рюриковичи могут узнать кое-что из лишнего, сильно беспокоил меня. Спасибо, Дракуле. Ух, даже не знаю, какой вопрос следующим задать тебе, — вздохнул я. — Прямо голова пухнет. Я все понимаю. Дракон крови лично проинструктировал меня, что я могу без всякой опаски рассказать вам, о чем следует говорить лишь общими словами, а о чем пока стоит помалкивать. И еще ты со своими друзьями должна охранять меня. Правильно ли я понимаю, что вы должны были сначала делать это из тени незаметно для меня? — Все так, лишь позже, постепенно сообщая вам нужную информацию, мы должны были выйти на прямой контакт с вами. К этому времени должна была решиться и проблема с Бальтазарами. Сейчас мы вынуждены подстраиваться под обстоятельства. Смешались в кучу люди, кони. Но, наверное, даже хорошо, что все сложилось именно так. Ведь начни эта троица присматривать за мной, то я мог и не заметить их. А вот Шафран точно их рано или поздно обнаружил бы. И вот тогда я бы мог действовать всерьез, поняв, что ребята, следящие за мной, слишком опасны. В общем, удалось нам избежать несчастного случая и ладно. А вот с Бальтазарами все очень непросто. Я как бы постарался наладить с ними контакты, даже намекнул Ирен на кое-что. Только оказалось, что так поступать не стоило. В том числе намекать, что у меня в крови также спит проклятие Вервольфа. Не, после этого со мной никто договариваться не будет. Надо ждать очередных вампиров-убийц. Однако теперь меня будет прикрывать троица эльфов. Еще наверняка к самим Бальтазарам отправились другие легионеры с дружеским визитом. Поэтому полагаю, что этот вопрос можно считать практически закрытым. Ладно, перейдем к другим важным вопросам. Ты в курсе, что у меня намешано в крови? — Да, и могу кое-что рассказать вам об этом, но тут вам следует сначала услышать послание дракона крови, который расскажет первые детали, после чего я дополню его слова. Он мне что, письмо написал? — Нет, дракон крови с помощью специального артефакта записал свою проекцию, которую можно активировать лишь единожды, после чего она будет стерта. Может, вам стоит отдохнуть и завтра на свежую голову? — Не-не-не, тут же сказал я, будем закрывать все вопросы именно сегодня до самого упора. Этот артефакт у тебя с собой? — Вместо ответа дроу достала из кармашка пояса небольшой красный камень наподобие рубина. Видимо, это и есть артефакт с записью проекции Дракулы. Заодно погляжу, как он выглядит. Нужно сделать что-то особенное, дабы активировать его? — спрашиваю я. — Обычно нет, но ваш крестный отец наложил печать на артефакт. Снять ее можно только если вы капнете на него свою кровь. Это небольшая дополнительная защита на всякий случай. Защита так себе, учитывая, что мою кровь можно достать самыми разными способами, — хмыкнул я. — Ну ладно, уж пару капель крови я могу пожертвовать ради получения ответов. Скажи, лучше может послушать тебя или все же сначала прослушать сообщение, а затем начать задавать вопросы? — Наверное, все же лучше второй вариант. Есть некоторые темы, которые я не могу обсуждать, пока вы не услышите это сообщение. К тому же дракон крови затронет несколько вопросов, про которые вы сами вряд ли спросите. Понятно. Ладно, раз так надо, то давай сделаем. Нетараиль положила камень на пол посреди комнаты, после чего отошла в сторону. Капните своей кровью на него, после чего отойдите и начнется воспроизведение проекции, сказала она. Подхожу к этому камню, создаю миниатюрное воздушное лезвие, которое создает порез на одном из моих пальцев, который я подношу к артефакту. Кровь капает на него, после чего камень начинает светиться. Делаю пару шагов назад и очень вовремя. Передо мной появляется полупрозрачное изображение старика в несколько старомодном наряде. «Так вот какой ты, Дракула!» «Здравствуй, сынок!» – заговорила эта проекция и сразу же засмеялась. «Уж прости старика за такие шуточки. С возрастом характер портится у любого. В моем случае это выражается в том, что хочется лишний раз поехидничать или совершить иную шалость. Ну ладно, что-то я плохо начал, а ты, Никита, явно хочешь получить множество ответов, и я с удовольствием многое расскажу тебе. Начну с того, что попрошу прощения за эту жалкую проекцию. Мне бы стоило поговорить с тобой лицом к лицу, однако обстоятельства вынуждают меня сидеть в укрытии и не показывать оттуда носа до поры до времени. Это обидно, ведь мне бы хотелось пообщаться со своим названным сыном. Все же, когда я назвал тебя сынком, это было не совсем издевательство. В твоих жилах течет моя кровь, она попала туда еще до твоего рождения. С твоим рождением вообще все не так просто. Позволь объяснить все как есть.